Гард в пьяном виде швырнул ему свои инструменты. «Элфи», — сказал бармен, — «ты уже пропустил первый номер». Элфи подтянул к себе высокий стул у стойки бара. Пол присел рядом с ним и заговорил с барменом. Разговор их часто прерывался, потому что Элфи все время просил бармена то включать, то выключать звук. «Финнерти не видели?» — спросил Пол. «Пианиста?» «Да». «А что, если видел?» «Просто мне нужно было бы с ним повидаться, это мой старый друг». «Многие хотели бы повидаться с Финнерти в эти дни». «А где он сейчас?» Бармен оценивающим взглядом окинул Пола. «Никто не видит Финнерти в эти дни». «О, разве он больше не живет у Лешера?» «Что это вас сегодня так и распирает от вопросов?» «Никто не видит Лешера в эти дни». «Понимаю», — сказал Пол, хотя он так ничего и не понял. «Они выехали из города». «Кто их знает?» «Ну так что вам? Вы у меня не один. Что будете заказывать?» «Бурбон и воду». Бармен смешал напиток, поставил его перед Полом и повернулся к нему спиной. Пол выпил за здоровье своих враждебно к нему настроенных, либо равнодушных товарищей по новой, избранной им жизни, закашлялся, потом улыбнулся, недоуменно причмокнул губами, пытаясь определить, что же это с напитком, и без сознания свалился с высокого стула у стойки. Из синей Кэй-юги тянули молодые голоса весенним вечером. Из страны холмов и лесистых долин доносится, звенит повесть о славе Корнелля. Доктор Гэролд Роузбери, P002, выложил рядышком два документа на чистую полированную поверхность своего письменного стола розового дерева. Этот стол, достаточно обширный для того, чтобы служить посадочной площадкой для вертолета, был подарком бывших питомцев Корнелля, о чем свидетельствовала надпись на серебряной пластинке, прикрепленной к одному из углов. Причина этого щедрого подарка была живописно изложена в виде художественной инкрустации. Счет очков футбольной команды «Биг Ред» за истекшие 5 спортивных сезонов. Таким образом, археологам грядущего не придется ломать головы над этой проблемой. «С востока и запада громовое эхо!» Вторят этим призывом, вопят юные голоса, и доктору Роузбери страшно трудно сосредоточиться на двух документах, лежащих перед ним. Напоминание декана, странного человека, странного даже для этой довольно странной части университета, и письме 5-летней давности от критиканствующего выпускника, который возражал против поведения команды в свободное от игр время. В напоминании декана говорилось, что мистер Юинг, Джордж Холлиард, прибыл в город с тем, чтобы показать университет Шаху Братпура и попутно сдать задолженность 17-летней давности по физическому воспитанию. В напоминании предлагалось также доктору Роузбери выделить одного человека из его штата для приема выпускного экзамена по физической культуре у доктора Холверда утром следующего дня. «Чемпион среди чемпионов, Корнель победоносный!» — доносились голоса. Последние слова песни доктор Роузбери воспринимал несколько иронически. «Еще бы не победоносный! Да только длится это уже 5 лет!» — пробормотал он в пустоту кабинета. Но теперь надвигался Новый год, который никак не мог быть отражен в инкрустациях на розовом дереве. «Завтра, завтра, завтра», — устало добавил Роузбери. Каждый проигрыш первой группы грозил ему снижением квалификации до P003, а всего лишь 2 проигрыша сделают это наверняка. Йельские и Пенсильванские университеты сейчас в отличной форме. Йель перекупил у Техаса всю защиту, а Пен переманил к себе Бреслоу из Висконсина за 43 тысячи долларов.